Глава 6. Третий ранг. Алое подножье. Вторая область ярмарки, и предназначена она для фараонов. Алое подножье располагалось на пологом склоне и сильно отличалось от голубых песков. Например, территорией. Оно было гораздо меньше, размером с несколько городов смертных. Вместо шатров – духи-дома и духи-особняки. Аналогом песков перемещения служили красные пещеры. Входишь в одну и выходишь через другую. Еще одно различие между областями ярмарки – цены. В Алом подножье все было дороже. От еды до телепортации. Если в голубых песках можно воспользоваться песками перемещения за хрустальный кубик первого ранга, то в Алом подножье красные пещеры требовали кубик второго ранга. Если бы я не продал книги, которые нашел в духе замки, то не смог бы сюда попасть. Дорого, пробормотал я, разглядывая прайс внутри духа особняка. Вывеска утверждала, что владелец торгует духами иллюзорной и фантомной направленности, и поэтому я заинтересовался. Дух фантомная копия третьего ранга. 400 тысяч кубиков. Дух обращения фантома третьего ранга. 770 тысяч кубиков. Дух материализация фантома третьего ранга. 1 000 000 кубиков. Дух фантомная армия третьего ранга. 1 300 000 кубиков. Дух фантомный замок третьего ранга. 1 600 000 кубиков. Конечно, дорого. Ко мне подошел довольный торговец, пузатый, загорелый до черноты демон. Он был одет в футболку, шорты и тапочки. И ничем не отличался от обычного смертного. Я предлагаю товар высшего качества, созданный в башне Капахмоза. Знаете, кто это? Грандмастер иллюзий, кивнул я. Именно у Капахмоза шахматист взял дух Большой Мираж пятого ранга, чтобы скрыть кассету «Песчаные облака» от небесных. «О, да!» – торговец кивнул. «Но он не только грандмастер иллюзий, но и квази-грандмастер духотворец и мастер фантома. И товары, которые я представляю, созданы лично им духи. И они составляют полноценную боевую систему. Вы знаете, что такое боевая система?» «Это когда все духи взаимно усиливают друг друга». Я другим взглядом посмотрел на Прайс. «Так и есть». Дух фантомный замок может хранить в себе духофантомную армию. А собирать армию можно с помощью фантомной копии и обращения фантома. А с помощью материализации фантома ваша армия сможет биться как настоящая. Я с интересом слушал демона. Озвученные перспективы и правда поражают. Но, как видите, в этой боевой системе лишь 5 духов. Все они требуют крови демона, поэтому могут быть активированы только когда имманентны. Мы не способны сменить витальный дух, но можем попробовать интегрировать его в боевую систему. И последняя, 6-я капля, в этом поможет. Но если вы желаете, можете взять духов, которые очень плавно вливаются в систему. Например, фантомный купол, который защитит от атак разума. Или фантомное марево, увеличение фантома, трансформация фантома и многое другое. Демон говорил с жаром, красочно описывая возможности духов. «Какие из этих улучшены до 5-го ранга?» — спросил я, когда демон замолк. «Дух — материализация фантома», — с сожалением сказал торговец. «И этот дух — самый важный в боевой системе. Без него фантомы не смогут наносить физический урон. Поэтому эта боевая система стоит не так дорого». «А у кого этот дух?» «Я не знаю», — покачал головой демон. «Капахмоз долгое время искал его, но не смог найти». «Спасибо вам», — поблагодарил я торговца и вышел. С тех пор, как я стал фараоном, прошло уже много времени. Перед тем, как посетить Алое Подножье, я смог встретиться с Кари. Изгнание из колоды лишило ее всех привилегий, и она даже не могла воспользоваться кассетной комнатой, чтобы войти в холодную кассету. Кари сформировала 5-ю каплю, и ее развитие застопорилось. Я не знал, как решить ее проблему. Не просить же шахматиста вступиться за муми. Тем более сейчас третий принц Луис вместе с колодой искал кровавый лес. Смертные откуда-то прознали об этом и активно мешали демонам. Каждый день в космосе вспыхивали новые сражения. Был еще вариант попросить у Пердика. После того, как он узнал о моей матери, его отношение ко мне сильно изменилось. Он начал давать мне советы и терпеливо отвечал на вопросы. Но Пердик в последние дни безвылазно сидит в песчаных облаках и контролирует движение кассеты в космосе. Шахматисты колода привлекли внимание не только смертных, демоны и небесные также пристально следят за ними. Кровавый лес позволит демону или небесному получить седьмую каплю, то есть добавить в боевую систему еще одного имманентного духа. Такое место наследия невероятно ценно, и каждый хочет забрать его себе. А пока мой брат отвлекал небесных, Пердик под носом у рая приближался к одной из главных кассет — облакам порядка. И я не хотел его отвлекать, Карим может и потерпеть. Пока она в башне Кахая, ее никто не тронет. Я предупредил, чтобы она не торопилась соваться в холодную кассету, для нее и Лейлы это смертельно опасно. Лейла, кстати, владеющая телом льда, оказалась в такой же ситуации, как и Кари. Только вот она недовольна. Я мог бы спросить ее перед тем, как помогать. А вдруг она была не против стать наложницей? Впрочем, это со слов Кари Лейлу совсем не расстроили намерения Кахая. Лично у нее я этот момент не уточнял. Продолжая гулять по алому подножью, я размышлял над своими дальнейшими действиями. Сейчас я мастер пространства и мастер-духотворец. Да-да, как только мой ген Икс, запах генезиса, улучшился, я стал мастером-духотворцем. Не зря говорят, что запах генезиса – идеальный ген Икс для духотворца. И дело не только в повышении эффективности творения. Я начал гораздо лучше чувствовать процесс создания духов. Я мог спокойно добавить ресурс, которого нет в рецепте, опираясь лишь на свои ощущения. И мои действия только повышали процент успеха. Став фараоном, я первым делом озаботился информацией о наборе капель крови демона. Как оказалось, фараонам уже не обязательно убивать друг друга. Для них также существует жаркая кассета третьего ранга, внутри которой можно набирать капли, но там немного другие правила. Жаркую кассету третьего ранга называют еще сухой кассетой, и она наполнена опасными духовными зверями, чьи раздавленные сердца оказывают такой же эффект, как сердца демонов в холодной кассете. Впрочем, в сухой кассете можно убивать не только духовных зверей, но и демонов. Так развитие пойдет гораздо быстрее. Но демонов-убийц старались истреблять. Никому не хотелось устраивать бойню, будучи фараонами. В аду бинты и мумии считались мусором. Их было очень много. Даже истребляя друг друга в жарких кассетах и кратно сокращая собственную численность, они составляли 95% всего ада. А вот к фараонам отношение было уже другое, и их уважали. Фараоны прошли школу жизни, они выжили в бойнях, смогли подняться по трупам к третьему рангу. И дальнейший их путь менее кровавый, сухая кассета гораздо безопаснее холодной. Я убедился в этом на своем опыте, уже трижды посетил сухую кассету один. С моей зетатмой путешественника и духом-барабаном третьего ранга я не боялся погибнуть. Тем более, когда я стал мастером пространства, скорость активации путешественника возросла в несколько раз. Я больше не волновался, что не успею создать портал. Две свободные двери я так и не решил, куда привязать. Была мысль найти голос сухой кассеты и заякорить дверь в его убежище, как я это сделал с морем утопленников. Но голос не отзывался, даже когда я предлагал ему свою кровь. А без него нет смысла оставлять дверь в сухой кассете. В нее могут войти только фараоны. На примере Пердика, который свободно перемещался к аквариуму Сома Бориса, я понял, что это ограничение не касается основы кассеты, того места, где проживает голос. За три посещения сухой кассеты я сформировал три полные капли крови демона и создал еще трех духов третьего ранга – фантомный нож, секунду в будущее и глаза сценариста. Такими темпами набор шести капель – это дело времени. Но чтобы стать Сикарио, демоном четвертого ранга, мало набрать шесть капель. Судя по словам Пердика, навыки играют невероятно важную роль в ранге демона. Для фараона достаточен навык мастера. Это гарантирует успешный прорыв. Причем неважно, в каком именно навыке ты мастер. Но с Сикарио все сложнее. Минимальное требование для успешного прорыва — стать мастером в основной направленности. А основная направленность – это направленность витального духа. То есть, если я хочу стать сикарио, мне необходим навык мастера времени. Но как его вообще развивать? Я понятия не имею. Направленность времени – одна из самых загадочных. Ее сложно развивать, ее сложно понимать. И мало кто может дать дельные советы на эту тему. Пердик – мастер времени, но он признался, что улучшил этот навык во время посещения горы Гроссмейстера. В итоге я не придумал ничего лучше, чем сходить в алое подножие ярмарки и там поискать кассеты, помогающие развивать направленности. Сделать так мне посоветовал все тот же Пердик. Но денег он мне не дал, поэтому пришлось самому придумывать, как достать кубики. И вот уже второй день я шляюсь по алому подножью в поисках кассеты, отвечающей моим требованиям. Но не нашел ни одной подходящей даже близко. Единственный вариант, который я вижу, купить кассету за баллы. Но у меня сейчас чуть больше 200. Это слишком мало. А где получить еще баллы, я не знаю. В результате я решил понадеяться на гору Гроссмейстера. Если Пердик успешно сольет песчаные облака с облаками порядка, путешественники выполнят миссию крестных отцов, и я получу награду в виде допуска на гору Гроссмейстера. А раз найти подходящую кассету не получается, я решил купить кое-что другое. Кассета «Кроличий мир». 80 тысяч кубиков. Помогает развивать направленность ножа. Цена – всего 8 кубиков третьего ранга. Вполне посильная для меня. Направленность ножа далеко не так популярна, как некоторые другие направленности оружия – меча, копья, пистолета, молота. Поэтому и цену на нее не задирают. Только название меня смущает – «Кроличий мир». Но скоро я узнаю, что это за кассета. После ярмарки я вернулся в песчаные облака, в кассетную комнату духа замка. Там я установил новую приставку, но перед ее посещением решил выйти на улицу, проведать Пердика. К удивлению, я не нашел его. «Господин», — голос поклонился мне. Грандмастер Пердик покинул кассету 3 часа назад. Он был не в духе. Я спрятался, чтобы не попадаться ему на глаза. Я задумчиво посмотрел на то место, где обычно сидел Пердик. «Интересно, что случилось?» Галактика. Безымянная планета в первом рукаве. В метре над безжизненной поверхностью появился Пердик. Он завис над землей и уставился на огромный белый дворец, плавающий в воздухе. У основания дворца были сложены тлеющие угли, в которых то и дело вспыхивали разноцветные огоньки. Пердик знал, что каждая вспышка — это рождение нового духа, а сам дворец — это знаменитый дух, принадлежащий старшей принцессе. Время внутри этого дворца замедлялось в несколько раз, и принцесса могла регулировать его. Также дворец обладал особой аурой, замедляющей время вокруг на многие километры. Пердик не двигался, ожидая. И спустя полчаса из дворца вылетела старшая принцесса. Она сидела в пышном белом кресле, длинноногая, черноволосая и желтоглазая. Принцесса считалась одной из самых красивых демониц во всем мире духов. Десятки высших демонов клялись ей в любви, но получали в ответ лишь холодное равнодушие. «Не хочешь зайти?» Кресло спустилось к Пердику и зависло. «Нет», — отрезал грандмастер. «Я не идиот». «Жаль», — протянула принцесса и томно вздохнула. «Перейдем к делу», — холодно сказал Пердик. Принцесса моментально стала серьезнее. «Я до конца не верила, что ты нашел трещину в кристальной защите мира духов». Принцесса прищурила глаза. «Мифы правдивы? За пределами мира духов пустота? А в пустоте другие миры? Скажи мне, Пердик, я хочу знать». «Не представляю». Грандмастер покачал головой. «Тебе придется самой это проверить». «Что ты хочешь взамен?» Принцесса подалась всем телом вперед, не сводя взгляда с лица Пердика. «Забери всех духов 5-го ранга у своих офицеров и передай мне. «Уничтожь штаб-квартиры первой фракции и найди вот эти ресурсы». Пердик махнул рукой, и в воздухе перед принцессой появился свиток. Она протянула руку и поймала его. Пробежалась глазами по списку. «Зачем тебе это?» — она нахмурилась. «Неважно. Ты не сможешь убить отца, и твои революционеры не смогут это сделать. Если я подорву штаб-квартиры первой фракции, пострадают миллионы демонов. Извращенные вырвутся из диких земель». «И что? Тебя это волнует?» Пердик равнодушно посмотрел на принцессу. «Нет». Та медленно покачала головой. «Моя жизнь окончена. Отец убьет меня в течение 3 лет, и мне не спастись. Никто еще не смог это сделать, и я не смогу. Единственный шанс — покинуть мир духов». В мифах говорится, что Генезис отдал свои руки, чтобы создать защиту вокруг мира духов. Кристаллическое яйцо. Пердик, как грандмастер пространства, знает, что это правда. Снизу пламя, в середине галактика, сверху облака. И все окружено сплошной кристаллической стеной. Но 200 лет назад Пердик нашел трещину, которую можно при желании расширить. Тогда он сильно испугался, что будет, если стена разрушится. Мир духов распадется? Он поведал об этом Александре, она гораздо больше знает о мире духов, чем он. Тогда Александра сказала, что если появится брешь, законы Генезиса нарушатся, и это приведет к непредсказуемым последствиям. Но мир духов так просто не распадется, ведь кристаллическая защита не сломается от единственного пролома. «Как ты узнала, что отец выберет именно тебя?» — спросил Пердик. «Так же, как узнала о твоем секрете. С помощью духа», — принцесса загадочно улыбнулась. «Я принимаю твои условия, Пердик изгнанный». «Ты предсказала свою смерть?» — уточнил грандмастер. Принцесса ничего не ответила. Ее кресло взлетело, и она вернулась в свой дворец. Пердик проводил ее взглядом и исчез. Облака, небесный грот, ледяной склеп. Алекса сидела на подушке, скрестив ноги. В руках она перекатывала 2 хрустальных кубика, ее пустой взгляд смотрел в никуда. «Госпожа», — раздался голос золотой феи, но она скрывала себя и не показывалась. Пару дней назад страж склепа начал что-то подозревать и усилил слежку за Алексой. «Когда мы покинем это холодное место?» «Еще не скоро», — тихо ответила Алекса. «Еще не скоро. Но почему?» «Мы на пороге перемен, Газания». «Перемен?» «Каких?» «Кристаллическая стена ослабла, износилась», — меланхолично ответила Алекса. «Рано или поздно она сломается». «И что будет?» — забеспокоилась фея Газания. «Мир духов или расцветет, или...» «Будет уничтожен». Алекса опустила взгляд. Она смотрела в ту сторону, где находился центр галактики. По легенде, череп Генезиса с духом пустотой внутри. Но Алекса знала, что на самом деле центр галактики — это совсем не череп. Секрет, который кроется в сердце духа миров, ошеломит любого. Лишь несколько человек знают об этом. Алекса с первой жизни была связана с бессмертным, и она чувствовала его ликование. Как только стена разобьется, оковы Генезиса спадут. Все ограничения, наложенные на крестных отцов, отменятся. И тогда бессмертный будет свободен.